«Ну, будет», — сказал он наконец. «Натаскал много, а путного, кажется, ничего нет. Теперь смотри и слушай хорошенько, а я буду увязывать». Завязав рукава у двух женских рубах, он сделал два мешка и поклал в них все добытое из клети. Взвалив мешки на плечи, мы осторожно выбрались из деревни и скорым шагом пошли в город. Деревня, в которой мы совершили кражу, стояла в верстах в 12 от Калязина. Но мы это расстояние прошли скоро и достигли города еще очень рано до свету. Здесь, на Свистухе, так называется в Калязине пригород, Садовский подошел к одному покосившемуся и полуразвалившемуся домишке. Постучав в окно, на вопрос «Кто там?», Садовский сказал свою фамилию, и нас сейчас же впустили в избу. Хозяйкою этой избы была старуха, переторговавшая на рынке. Жила она с сыном, разухабистым детиною, и снохою, красивой, но совершенно забитой и безответной молодой женщины. Когда мы вошли со своими ношами в избу, то хозяева из предосторожности завесили окна, а потом сожгли огонь. Садовский вывалил из мешков нашу добычу, отобрав для себя, что было нужно переодеть, и, дав мне рубаху, остальное предложил старухе купить. Торг продолжался недолго, и мы продали все добытое нами имущество за 75 копеек и полуштов водки. Но старуха предварительно расспросила Садовского, из какой деревни взяты вещи. «Ведь вот, — пояснил Садовский, — в деревне будут говорить, что обокрали целковых на 10, а тут и с водкой-то всего на рубль». Когда мы распили первый полуштов, то послали за другим, а затем рассорились из-за оставшихся денег. Садовский остался у старухи, а я ушел из этого дома, проводил дни в кабаках, а ночевать ходил в монастырь преподобного Макария. Не помню, сколько дней я проболтался в Калязине, но помню, что в крещенье 6 января я стоял на паперти собора и просил милостыню. Мне не подали ни гроша, а потом полицейский надзиратель забрал меня на рынке как человека подозрительного. Я был рад аресту, но в полицейской арестантской, где мне пришлось просидеть 2 суток, не давали ни порционных денег, ни пищи. Я просидел бы голодным, если бы один арестованный не уделил мне куска из принесенного ему домашними хлеба. На 3-е сутки меня перевели в острог, где я находился около месяца. Как ни было там худо, нары были сплошные, подстилки не полагалось никакой, а в щах постоянно плавали тараканы. Но мне, говоря откровенно, хотелось отдалить день своего освобождения. Я боялся явиться домой по этапу. В большой камере, в которой я находился, всех арестованных было 8 человек, и, исключая меня, все состояли под следствием. Так как это было время перехода судебных дел из старых учреждений в новые, то некоторые находились под следствием уже несколько лет. Между арестованными мне памятны один харчевник из села Троицы на Нерле, содержавшийся за конокрадство, прием краденого и притон воров, и 2 брата-портные. Последние, как они сами рассказывали, сначала попались в маленькой краже. Им удалось бежать, и хотя в скором времени были пойманы, но с этого раза у них явилась какая-то мания к побегам. В это время они уже более 10 лет странствовали по разным тюрьмам и судились, один за 12, а другой за 14 побегов.